Что предпочтительнее, концентрация или диверсификация? Часто небольшая компания оказывается наиболее успешной, сфокусировавшись на каком-то одном сегменте рынка или продукте. Концентрация позволяет с максимальной выгодой использовать ограниченные ресурсы. Это относится не только к финансам, но и гораздо более ценным ресурсам – времени и энергии менеджеров. Вот что сказал об этом Ларри Энсин, бывший генеральный директор очень успешной компании Joann Fabrics Corporation. Если у вашей компании 5 разных направлений бизнеса, то те направления, которые приносят всего лишь 3% выручки, могут съедать до 20% вашего времени, сил и внимания. Не стоит так распыляться. Делайте только то, что вы делаете лучше других. Скорее всего, результат будет отличным, как это случилось с нами, когда мы решили сфокусировать наши усилия на одном направлении бизнеса. Концентрация помогает вам избежать участи стать одним из участников рынка. Многие из таких компаний оказываются в наихудшей стратегической позиции. Они слишком малы, чтобы достичь эффекта масштаба, но недостаточно отличаются от других, чтобы оправдать более высокие, чем у конкурентов, цены. Разумеется, у стратегии концентрации есть свои минусы. Рост в данном случае изначально ограничивается, поскольку зависит от размеров вашего целевого сегмента. Кроме того, сказывается цикличность. Высококонцентрированная компания будет больше подвержена колебаниям рынка. Тем не менее, нам редко приходилось видеть, чтобы компании проигрывали из-за того, что были сфокусированы на узком сегменте рынка. А вот многие из тех компаний, бизнес которых был недостаточно концентрирован, нередко попадали в сложные ситуации. Означает ли это, что компании не должны диверсифицироваться? Вовсе нет. Почти все компании рано или поздно расширяют область своей деятельности. Вопрос в том, когда и насколько. Поэтапная диверсификация. Компании, которые следуют стратегии, называемой нами поэтапной диверсификацией, как правило, очень успешны. Поэтапная диверсификация — это стратегия, при которой вы концентрируетесь на одном направлении бизнеса, пока не достигнете своих целей на данном рынке, и только после этого принимаетесь за другую сферу деятельности. Связь между видением и концентрацией. Видение должно играть ключевую роль в определении того, каким образом вам следует сфокусироваться. Например, Keltrix Laboratories сформулировала свое предназначение так: улучшать качество жизни с помощью инновационных лекарственных средств. Компания создает только такие продукты, которые являются инновационными и имеют отношение к терапии. Миссия Joann Fabrics такова: стать первыми на рынке материалов для обивки. Для реализации этой миссии компания отказалась от работы в других областях бизнеса, не связанных с обивочными тканями.